чему земля, если ее нельзя и нечем обрабатывать? Все скупили богатым мужикам. Наконец продали с себя все до последней тряпки. Есть-то ведь надо. Каждый раз, когда Шарафут повторяет свой вопрос «Кушать надо!», мы все яснее представляем себе постепенное погружение крестьянской семьи в трясину голода, болезни, смерти. Когда все было продано, рассказывает Шарафут, все помирало. Ели хлеб из лебеды и желудей, подбавляя в хлеб землю, даже навоз. Потом заболели, очевидно, голодным тифом. Когда Шарафут приехал, он застал в живых только младшего братишку. Она еще живая была. Запасливый Шарафут вынул из кармана остатки своей дорожной еды, большой кусок хлеба. Братишка схватил хлеб обеими руками, но он уже не мог, не имел силы есть. Мальчик только крепко прижимал хлеб к себе. Так с куском в руке и умер. Шарафут сидел около мертвого братишки. Вдруг слышит шорох. Обернулся, а в избу вползает соседская девочка лет 10-12. Вставать на ноги девочка уже не могла. Передвигалась ползком. На Шарафута она не смотрела. Она словно не видела его. Он подумал, слепая. Но нет. Она смотрела в одну точку, не отрываясь, на кусок хлеба в мертвой руке мальчика. Глава 19. Мы абитуриенты. У каждого времени года свои собственные призывные голоса. Самый веселый голос, конечно, у весны. Ведь он впервые становится слышен после тихих зимних месяцев, когда нам уже чуть прискучила тишина. Уже давно из-за двойных рам не было слышно уличных голосов и звуков, не говоря уже о пении птиц. Давно уже по обледенелым мостовым не стучали колеса, и только бесшумно, еле шурша, скользили сани и падал на землю снег. И вдруг... Вслушайтесь, вслушайтесь внимательно. Весенние голоса возникают задолго до прихода настоящей весны. В какое-то удивительное солнечное утро раздается негромкий, но такой веселый голосок. Да, да, да, да, да, да, да. Это воркует капель. Милая, застенчивая капель, вежливо и деликатно напоминает вам о том, что зима на исходе. Дальше звучит уже целый хор. В пение капели вступают голоса луж и канавок. С каждым днем их становится все больше. Они уже не смотрят остановившимся взглядом, как кукольные глаза. Они текут, льются. Иногда под вечер их прихватывает морозцем. Они останавливаются, но ненадолго. Утром солнце снова освобождает их, и они продолжают свой победный путь. Негромкими звоночками ручьи объявляют всему свету об открытии ребячьей навигации. На этот зов отовсюду спешат мальчишки, реже девчонки с бумажными корабликами, а то и просто с пустыми коробками из-под папирос. Это, как всем известно, отличные быстроходные катера, в особенности, если их еще подстегивать прутиками. А как весело стучат ноги там, где из-под ледяной корки успели обнажиться доски и плиты тротуаров. Это уже не зимнее-осеннее старческое покашливание и сморкание простуженных калош. Это приплясывающий дробный перестук подошв и каблуков. И в этом снова голос весны. Ее самой еще нет, но она приближается и аукается с нами разными голосами, далекими и близкими. Если вдуматься, то голос весны, тогда еще очень-очень далекой,